Глава пятая. Юность. Как вспомнишь, чего только в их юности не уместилось. Как задумаешься, почему неистово и неизбежно сплелись в ней любовь и самые главные в жизни потери. Почему проросли друг в друга не разнять тоска расставаний и счастье первого пробуждения вместе в шатре наклоненной ивы, когда на всю ночь они остались на своем острове. И ничем и никогда уже не стереть из памяти обоих ни холодного песка, ни блеска золотой луны, раздробленной ветвями, ни шороха мерно катящейся реки, ни соловьиного рассвета. Ее тело светилось, как лампа, и грело его, и плавилось, растворяя в себе до сладкого изнеможения, до терпеливого и преданного его ожидания, когда же, когда она запоет. И ах, как она, наконец, закричала, запела, изумленно, изнутри, впервые всем телом, горячим животом, пульсирующей грудью, изгибаясь голосом мощной дуги, и все длясь и длясь под ним, постепенно замирая, стихая. Так что шелест ветвей подхватил этот вздох, и все звучал и дышал, и перебирал, перестирывал воздух над их распростертыми, влажными телами. В эти именно месяцы заболела и стала медленно умирать Вера Самойловна Бадаат. К тому времени она как-то смиренно и необратимо подалась старости, оставила уроки пения в младших классах, но оркестром еще дирижировала, не желая сдавать последних позиций. «Умру на сцене», — говорила, — «под аплодисменты». Так или почти так и вышло. Выступали на ежегодном всероссийском празднике песни. Мероприятие ответственное, с традицией, да и место особенное — Фатьяновская поляна, просторная площадка с большой эстрадой среди берез. Как всегда, широким полукругом расставлял поодаль свои лавки и навесы город мастеров со всеми видами местного рукоделия. И такая живописная пестрота заполоняла все эти столы и лавки, что сердце радовалось, а у приезжих и даже у местных, привычных, казалось бы, к этому набору чудес, глаза разбегались и рука тянулась к кошельку. Однако всего не купишь. Вот и стоишь, рассматривая это ярмарочное веселье, или просто ходишь вдоль рядов туда-обратно, сравниваешь, любуешься, прикидываешь, что выбрать: расписные деревянные ложки-плошки, лоскутные покрывала или половички из таких ярких заплаток, аж глаза разбегаются, а перламутровые шкатулки, а кружевное царство из мстеры, особенно кружевные вазочки, их для придания формы выдерживали в сахарном сиропе. Бойкий, дружный праздник был, собиралось 10 до 15 народу, а исполнители наезжали самые известные, от Зыкиной и Бернеса до Золотухина и Хворостовского, ведь на стихи Фатьянова кто только из композиторов не писал задушевных песен. Тут и память напрягать не надо. Все они с детства на слуху. Ну-ка, подпевайте. Где же вы теперь, друзья, одна палачане? Если б гармошка умела, соловьи, соловьи, 3 года ты мне снилась. Да места здесь не хватит все перепеть. 110 песен, прикиньте-ка! А напоследок, конечно же, вот эта родная домашняя, справедливо любимая вязниковцами. В городском саду играет духовой оркестр. Кстати, духовые оркестры в этот день проходили по улицам один за другим, потому как, повторим, много их было в городе. и наш школьный, тоже примечательный и уважаемый в городе оркестр, как всегда блистал и гремел, исполняя попурри из песен Фатьянова. Юные солисты, пришедшие на смену прежним выпускникам школы, старательно выводили свои партии, а вечная старуха Баобаб в своем несносимом мужском пиджаке и черной бабочке привычно махала и махала дирижерской палочкой. И посреди самого яркого тутти оркестра первым делом самолеты! Пауза! «Ну, а девушки?» Вдруг качнулась, уронила руки, в башке замутилась, объясняла потом Стаху, и стала оседать на деревянный помост. Оркестр и хор разом сдулись и протяжно охнули. Уже ребята постарше бежали к ней подхватить, уже ковылял по поляне, тряся брюхом, администратор мероприятия Афанасий Львович звонить в скорую, ну и далее по известному сюжету с носилками да под сочувственные вздохи понеслось спасение старухи, вплоть до койки в третьей палате отделения интенсивной терапии народной больницы, где Стах ее и нашел. Вера Самойловна лежала у окна, за которым росли старые липы и молодые елочки. Она была оживлена и настроена на скорую выписку. Сказала: «Удачно, что я гигнулась в городе, а то бы куковала сейчас в нашей поселковой богадельне. Вид из окна здесь, конечно, чудесный. Ты обратил внимание, какие роскошные липы? Мы еще погуляем, конечно, но долго валяться я не намерена». Обитательницы остальных пяти коек с интересом разглядывали Стаха, гадая, кем он приходится старухе, внуком, что ли? Уважительный. «Вы, бабке, говорит». «А придется поваляться», — невозмутимо отозвался он. Уже беседовал с врачом, знал результаты анализов. Скверный по всем статьям. «И не советую скандалить». «Ты с ума сошел? У нас только 3 репетиции до заключительного концерта». «Лежите смирно», — вздохнув, проговорил он, подтягивая на старухе одеяло и приподнимая подушку под ее головой. «Что скажет доктор, то будем делать». «Молодец!» — вдруг подала голос старушка соседней койки. «Правильно говорит. Он и сам доктором будет». «Это Эльвира Самойловна», — пояснила Баобаб, — «моя отчая тезка. Культурная женщина. Всю жизнь заведовала аптекой, потому никаких лекарств, кроме соды, не принимает. С чего вы решили, что он будет доктором?» «А похож», — отозвалась та, — «серьезный такой и руки заботливые». «Это он дурака валяет. Вообще-то он музыкант и не дурной. Играет на английском рожке». «Когда это в последний раз я на нем играл?» — хмыкнул Стах. На самом деле он удивился проницательности Эльвиры Самойловны, отчей тезки. То ли угадала, то ли, желая похвалить, не придумала аптекарша другой профессии. А может, просто подвернулись на язык приятные слова. Он ведь с детства знал, что станет медиком. Как ни странно, на выбор этот повлиял батя. Вернее, случай, произошедший в один из воскресных дней, когда в очередной раз они возвращались из своей железнодорожной бани, которую батя уважал за сухой пар. Он задержался тогда в буфете, пиво пил со Славой Козыриным. Десятилетний Сташек, уже демонстрирующий норов, ждал-ждал, да и заскучал, и, разозлившись на батю, отправился домой самостоятельно. Обогнув здание вокзала, свернул во двор и чуть не споткнулся. На асфальте поперек дорожки валялся незнакомый пьяный. Ну да, воскресенье. Мужик корчился и что-то мычал. Сташек брезгливо переступил через него и пошел себе дальше. Дома ждал воскресный обед. «А где отец?» — рассеянно через плечо спросила мама, перемешивая ложкой салат. «Я ж просила к обеду не опаздывать. У меня репетиция ровно в 3». Батя ворвался минут через 15, бешеный, с перекошенным лицом, дышал, как паровоз. Бросился к сыну, в ожидании обеда засевшему с книжкой на диване, навис над ним и резко развернул к себе. Батя, в сущности, очень редко физически воздействовал на сына. Так отвесит легкий поджопник. По лицу и по голове никогда не бил. Этого хватало. И голоса никогда не поднимал. Не требовалось. Но тот свистящий шепот, которым он сейчас заговорил с сыном, оглушил мальчика гораздо больше, чем оплеуха. «Ты видел, там, на станции, человек лежал!» Стало так тихо, что тик-трак больших настенных часов затарахтел над самым ухом. Сташек поднялся с дивана, робко пытаясь не то что оправдаться, просто объяснить. Почему-то оцепенел от страха, еще ничего не понимая. «Лежал, мычал и дергался!» — перебил отец тем же зловещим шепотом. «Бать, это ж пьяный какой-то!» «Дурак!» — загремел батя. «Это эпилептик! Приступ его свалил! Ты что, не заметил пены у рта?» Сташек молчал, не в силах выдавить ни слова, ни глаз поднять на отца. Тот вышел, хлопнув дверью. Не стал обедать. И притихшая мама, ее-то за что наказал, совершенно подавленным сыном, быстро и неинтересно поели, заглатывая борщ ложку за ложкой и опасливо поглядывая на входную дверь. А вечером уже другой, сосредоточенный, спокойный, батя вошел в комнату к сыну, сел напротив и подробно объяснил, как помогают при эпилептическом припадке. Также обстоятельно всегда растолковывал ему ситуации и положения, в которых считал жизненно необходимым, его любимое присловие, знать, как следует действовать. Как грамотно спасать тонущего? Как делать искусственное дыхание? Как наложить шину на сломанную кость? Однажды на Клязьме, на рыбалке, Сташику было лет 12, он преподал еще один важный урок. Вытащив здоровенного серебристого красавца-леща, вдруг велел Сташику отсечь тому голову, распороть брюхо и распластать рыбину. «Что там видишь внутри?» — спросил, не поворачивая головы, напряженно глядя на воду. Внутри рыбы оказался вязкий, вонючий белый порошок. Сташек потрогал его и брезгливо вытер палец о штаны. Батя кивнул на противоположный берег. «А теперь глянь туда!» На том берегу вдоль зарослей камыша ползло по воде большое белое одеяло. «Удобрения, мать их, минеральные!» — он сплюнул. «Никто их не использует. Вот и привозят сюда и сваливают в реку. Сматывай удочки. Конец рыбалки на Клязьме!» И всю обратную дорогу матерился, успокоиться не мог, припоминал еще и еще безобразие. «Болото осушили! Да вы хоть знаете, мать вашу, что без болот ручьи и речушки захереют, а на них тысячи плотинок и запрут, чтоб вода скапливалась, отстаивалась, а уж потом в Клязьму на радость стерлядочки. Ну, теперь все, Клязьме конец, Мещере конец, стране конец». Примерно в то же время он, батя, выписал для сына два толковых, по его мнению, журнала — «Науку и жизнь» и «Химию и жизнь». Выписал, конечно, не на домашний адрес, а в Желдор-библиотеку, что было для него характерно. «Не один ты на свете, пусть люди пользуются». Пользовались, впрочем, три человека — Сташек с мамой и закройщик городского ателье Вадим Вадимыч. Сташек любил и прочитывал от корки до корки оба журнала, но особенно уважал «Химию и жизнь», считая его более продвинутым. Материал там подавали броско, стильно, с иллюстрациями в духе завораживающе странных композиций Сальвадора Дали. Так что с химией он познакомился раньше школьного курса. Одни лишь бензольные кольца на какое-то время стали камнем преткновения, но потом он и их осилил. А Пейльман и Ландау с Китайгородским вообще долгое время были самыми важными людьми-книгами. Все это вместе, плюс многолетняя дружба с Верой Самойловной, накопила годам к 15 странноватый для его возраста нарост избыточной, хотя и несколько отрывистой эрудиции в самых неожиданных областях знаний. Примерно в это же время он оказался записан в учительскую библиотеку, а как туда попал — тоже история. Учился Сташек, не особенно себя обременяя. Устные домашние задания игнорировал, к письменным снисходил время от времени. Школьный курс разных предметов пролетал, между прочим, легко лавируя меж островками фактов, открытий, биографий и прочих сведений, добытых из разных книг и осевших в голове, как попало, так стая перелетных птиц рассаживается передохнуть на крышах сараев, на кронах деревьев и на лодках у воды. Это касалось и языков. В школе преподавали только немецкий. И не то, чтобы он старательно его зубрил, но когда загорелся прочитать Генриха Бёля, то и прочитал в подлиннике со словарем. Только такое отыскался в библиотеке, а прочитать хотелось. Он прилично говорил и читал по-французски. Однажды Вера Самойловна целых 3 месяца демонстративно общалась с ним только по-французски, объявив это сессией погружения в стихию языка. Он пытался восстать, огрызаясь по-русски, но в конце концов смирился и вскоре обнаружил, что в бытовом разговоре уже с большей легкостью подыскивает нужные слова, а порой так и шпарит готовыми штампами. Но мечтал-то он об английском, и потому нашел самоучитель, в котором медленно продирался сквозь надолбы абсолютно, считал он, идиотской грамматики. Сидя за партой, всегда держал на коленях какую-нибудь книгу. Если учителя это замечали и требовали повторить только что сказанное, он повторял практически дословно. И на него махнули рукой. Хотя однажды Стах угодил на проработку в кабинет к директору школы Валентину Ивановичу по забавному поводу — из-за Руслана и Людмилы, вернее, из-за иллюстраций И. Я. Билибина к данному произведению А. С. Пушкина. Там на толстой ветви узловатого дуба, в полном соответствии с текстом поэмы, сидела девица с мясистым, раздвоенным, как у щуки, хвостом. И опять же, в полном соответствии с текстом поэмы, Прасковья Сергеевна называла девицу русалкой. Сташек поднял руку и сказал: «Это не русалка. Художник маху дал. У славянских русалок были ноги как ноги, а это нимфа». Прасковья Сергеевна залилась румянцем, бросила на стол ни в чем не повинную книгу, так что самописка на столе подскочила и подкатилась к краю. Ребята замерли, глядя на пылавшее гневом лицо учительницы. Видно, кончилось ее терпение выслушивать мнение этого наглеца. Ведь началось все давным-давно, когда они Тургенева проходили, незабвенную Муму. Сташек тогда невинно поинтересовался, отчего же Герасим, вместо того, чтобы топить любимого пса, не сбежал с ним в родную деревню. Прасковья Сергеевна оторопела, тогда задумалась, и потом долго и многословно пыталась ответить на этот простой в сущности вопрос, который так и повис над головами учеников. А уж с нимфой, то есть с русалкой этой, уж Билибин-то, выдающийся мастер книжной графики, и вообще, кого интересуют эти физиологические различия мифических девушек? «Да кто ты такой? Критиковать тут известных советских художников!» — выкрикнула она, полыхая лицом. «Ты сам-то что собой представляешь? Псевдоэрудит несчастный!» Хорошо припечатала. Вероятно, годами копившаяся неприязнь взыграла, подсказав Прасковье Сергеевне острое и очень обидное почему-то словцо. Влепила двойку и погнала к Валентину Ивановичу. Впоследствии эта самая двойка по нимфе сыграла свою роковую роль, и за пониженной четвертной отметки Сташику не досталось золота. Серебро, оно тоже почетно, конечно, и мама успокаивала, мол, чепуха, к настоящей жизни все это отношение не имеет. Но он-то знал, имеет, еще как имеет золото отношение к жизни в самых разных своих видах и ипостасях. Ему, например, пришлось сдавать вступительные экзамены в институт, и он сдавал и сдал, как миленький. Впрочем, это уже другая история. А в тот незадавшийся день он стоял перед столом в кабинете Валентина Ивановича и бубнил свое унылое объяснялово. «Билибин, русалки, традиция, то-сё, извините, больше не повторится». Хотелось поскорее уйти. До конца урока оставалось минут 10, и в класс можно было не возвращаться, покурить за школой. А вот у Репина в картине Садко русалки тоже с хвостами, вдруг заметил директор задумчиво. «А у Маковского и Крамского нет», — запальчиво возразил Стах. «Они, наверное, сначала изучили историю предмета. Врубель, тот скрыл в воде нижнюю часть тела, может, не был уверен. А может, просто композиция картины требовала». Он оборвал себя, подумав, что вот опять выглядит наглым выскочкой. Добавил только: «Хвостатая нимфа — это скорее европейская традиция. Андерсон, то-сё». Оба они помолчали. «Тебе клубной библиотеки хватает?» — неожиданно спросил Валентин Иванович. «Нет», — ответил Сташек почти обрадованно. «Он был записан и в фабричную, и в железнодорожную, обе скудноватые, обе прочитаны вдоль и поперек, обе стали ему катастрофически малы». «А что нужно?» «Античную литературу», — быстро проговорил он. «Например, поэму Демокрита о природе вещей». К тому времени он уже норовил вместо «художки» взять что-нибудь более питательное. Демокрита потом использовал для доклада по физике. Валентин Иванович вырвал из блокнота листок, что-то на нем нацарапал и пустил пальцем по столу. Листок взвился, Стах его обеими руками цапнул. Это оказалась птица счастья. Легким отрывистым почерком в двух словах там значилась личная просьба к директору городской педагогической библиотеки, в просторечии учительской, в порядке исключения внести Бугрова Аристарха в список постоянных читателей. Вот где было раздолье. Странное и замечательное оказалось книжное святилище, явно не для советских учителей. Будто неким тайным указом обобрали академические библиотеки по городам и весям, изъяв все редкое и ценное. Добирался Сташек туда пешком. Сбегаешь от оврага к центральной площади, пересекаешь ее, поворачиваешь направо, за первым же переулком открывался дореволюционный двухэтажный особнячок с кое-где сохранившейся лепниной. По лестнице, каменной, с перилами стертого дерева, взлетаешь на второй этаж, а там просто стойка для посетителей, по обе стороны от нее картотеки, за стойкой читальный зальчик, мест на 15-20, а вот уже за ним стеллажи, стеллажи, стеллажи, улицы, переулки из книжных корешков, ведущие вглубь заповедной страны, а здание глубокое. По этим улицам и переулкам Сташек бродил часами. Здесь хранились подшивки журналов 20-х годов. В интернациональной литературе Стах обнаружил «Улисса» Джойса. На дом такое не выдавали. «Читай здесь». И он приходил и читал, вернее, продирался, то и дело зависая в мерцающем мороке длинного дублинского дня. Там же наткнулся на 25-томное кумачевое собрание сочинений Ильфа и Петрова, где обрел город Колоколамск, не включенный в позднейшие собрания вплоть до конца 80-х. Нашлись и классики римской литературы, те самые двойные дореволюционные книги, оригинальный текст на латыни слева, перевод справа. Он собирался к мучительному преодолению какой-то неизвестной вершины и с изрядным удивлением обнаружил, что свободно оперирует многими словами и фразами на латыни, причем источником этого вновь оказалась Вера Самойловна. Это ее громогласные «Повтори дважды этот жалкий пассаж! Что за ляпис офенсионис?» «Камень преткновения». Или позорно проскочил эту фразу. «Куда ты помчался? Ну-ка снова и леге артис!» По всем правилам искусства. А сколько раз после урока, заварив свой безумный чефирь и намазывая масло на ломти белой булки, она произносила назидательное «Литерарум радисес амаре фруктус дульцес сунт». Корни науки горьки, плоды сладки. Кстати, потом в институте, на зачетах, этот домашний, бренчащий старой медью багаж пословиц и изречений пришелся весьма кстати. Библиотекарши, две бывшие учительницы пенсионного возраста, работали посменно. Поначалу он их даже не различал, принимая за сестер. Обе худые, сутулые, с седыми клубками на затылках, они, ради смеха не иначе, еще и путались именем-фамилией. Одну звали Кира Васильевна, у другой фамилия была Кирова. За глаза обеих так и звали — Кира Кирова. Душевные старушки, повидавшие за свою педагогическую жизнь невероятное множество характеров и судеб, детей они прочитывали мгновенно. Низкий им поклон за то, что с первого же дня, с первого взгляда сквозь очки перестали что-либо рекомендовать соответственно возрасту этому бычку-недомерку, просто запустили в закрома бродить, листать и выбирать, бодаться с самим собой, пережевывать на свободе самостоятельно добытый подножный корм. Со временем так привыкли к нему, что подкармливали буквально, поверить не могли, что он такой худющий от природы. Все им казалось, лишний бутерброд может спасти мальчика от голодной смерти. В этих драгоценных, потаенных странствиях он наткнулся на грамматику фантазии Джани Родари, трактат о туалетах с древности до наших дней, на разговор о стихах Эткинда, нашел и проглотил за два дня алхимию слова Парандовского. Из физики отыскал Ландау с Китайгородским и книг 5 по теории Эйнштейна. Обнаружил мнимости геометрии, избежавшей чистки, том Павла Флоренского. А главное, в свободном доступе там находились неохватные залежи научпопа, причем увлекательного, доступно написанного, огромный раздел замечательных книг, писанием которых зарабатывали на жизнь прикрытые для науки умницы под псевдонимами. Одна из таких потрясших его книг оказалась без обложки и без автора, в ней рассказывалось о различиях в домашнем обиходе эллинов и римлян. Дом, еда, раб как член семьи, обучение и развлечение. Помнится, потом он долго обдумывал, какими разными они были, греки и римляне. И как же мучительно медленно в человечестве прорастает милосердие.